Глава 13. Мегафон мегафону. Пап, нет, не поеду я в Тулу, не могу. Ну зачем я буду тебе объяснять, не могу и все. Все правильно ты говоришь. Сам знаю, что нехорошо, что бабушка будет ждать, не могу. Никогда не пропускал ни одного ее дня рождения, но тут такое дело, так совпало. Давай так. Я поздравляю по телефону, а ты поцелуешь ее за меня, по-другому не могу. Папа, я дал слово. Ну хорошо, я тебе скажу. Я дал слово своей девушке. У нее как раз 17-го экзамен, я обещал быть рядом. Нет, это не то, что ты думаешь, совсем не так. Совсем не то. Может быть. Может, тебе она и не понравится, но это уже не твои, мои проблемы. Да, пап, их было много, но тут особый случай, пап. Она мой человек. Ну что я тебе буду объяснять? Она честная, она чистая, я таких не встречал. У нее глаза горят. Маму помнишь, когда она молодая была? Ну вот, она похожа на маму. Я рад, что ты понял. Нет, пап, не ошибаюсь, так же, как не ошибся когда-то ты. У меня еще с ней ничего не было, хотя... Вру. Самое главное уже произошло. Мы думаем и чувствуем одинаково. Нет, мы спорим и ругаемся, но мы с ней на одной волне, понимаешь? Я ее мысли читаю, она мои. Я еще рот не открыл, она уже знает, что я хочу сказать. Банально. Пусть банально. Спасибо, что не смеешься. Слушай, пап, есть отличный выход. Я могу приехать в Тулу вместе с Катей. К вечеру после экзамена прыгнем в тачку и приедем. Ну, опоздаем немного, но бабушка, мне кажется, будет рада. А вот это ты зря. Если я с ней расстанусь когда-то, то не по своей воле. Ладно, посмотрим. Как мама говорила, жизнь покажет. К бабушке приложись от меня. Пока!